Этот вечер Глухой решил отметить поторжественнее. Возможно, что поводом послужил его успех в кафе-мороженом, расположенном сразу же за строительной площадкой. А может быть, он отмечал завтрашнее событие и, как бывалый генерал, поднимал символический тост за предстоящее сражение. Этот символический тост в данном случае был посвящен приглашению 19-летней девушки с немалыми достоинствами, причем отнюдь не интеллектуального порядка. Однако Глухой, как вы наверняка уже догадались, был человеком весьма экономным и всегда точно знал, что он хочет. В этот вечер он не был расположен вести научные дискуссии и математические споры. Не интересовали его и душеспасительные беседы с особами прекрасного пола о возвышенных стремлениях, духовных запросах, тяги к независимости и равенству этих особ, и уж тем более об их борьбе за более полное раскрытие своей личности. Намерения его были значительно проще и скромнее. Он просто хотел переспать с хорошей бабенкой. И выбирал он партнершу примерно так же, как намечал бы место очередного ограбления. Он недели две присматривался к ней, пораженный ее несомненной красотой. Она была брюнеткой с огромными глазами, полным чувственным ртом и высокой грудью. Даже скрытая под форменным нарядом официантки, грудь ее выглядела упругой и соблазнительной. Ноги у нее тоже были что надо, длинные, изящные и гладкие. Однако сами по себе юность и красота, как считал Глухой, еще не обещали всего того, чего ждут от хорошего партнера в постели. Поэтому он продолжал внимательно приглядываться к девушке. Он заметил, что черные и яркие ее глаза поглядывают на окружающих весьма вызывающе, и что вызов этот обращен к каждому мужчине, который входил в ресторан. Он был несколько удивлен такой откровенностью 19-летней девушки и попытался по достоинству оценить это ее качество. Ему совсем не улыбалось оказаться в постели с нимфоманкой. Он прекрасно знал, что чувства наслаждения могут возрастать до бесконечности, если оба партнера испытывают его одновременно, и у него вовсе не было желания иметь дело с ненасытной женщиной. С другой же стороны, ему не хотелось связаться и с неискушенной невинностью, с девушкой, которая превратит этот долгожданный вечер в нелепость с потоками пота, крови и слез. Вызов же в глазах девушки означал, что у нее уже были обладатели. Они могут быть и в дальнейшем. А кроме того, вселял надежду, что на обладание ею стоит потратить и время, и усилия. Нужно только достойным образом встретить бросаемый ею вызов. Довольный сделанными наблюдениями, он продолжал следить за ней. Конечно, объем груди у этой девушки, похоже, склонной к полноте, несмотря на свою привлекательность, мог оказаться всего-навсего избытком жировых отложений. В этом случае ее прелести не представляли особого интереса, однако этому явно противоречило то, как девушка несла свою грудь. Она прекрасно сознавала ее великолепие и все время помнила о ней. Каждое движение, каждый шаг были наполнены упоением своей красотой, и Глухой безошибочно определил в этой девушке скрытую силу и страсть. Ноги ее тоже таили немалый запас чувственности. Они были отличной формы с полными и сильными икрами, изящно переходящими в узкую лодыжку. Официантки, как правило, носят туфли на низком каблуке. Однако она выбрала для себя ту обувь, которая особенно подчеркивала форму ее ног. И хотя она не решалась на высокую шпильку, что было бы слишком утомительным, в туфлях на французском каблучке она выглядела и красиво, и достаточно соблазнительно. Эти ноги, сильные и ловкие, с быстротой и легкостью переносили ее от стола к столу. Словно рычаги они приводили в движение ягодицы и бедра, да и просто служили ее украшением. Как бы невзначай, он однажды вступил в разговор с ней. Девушка, как он и предполагал, вряд ли могла претендовать на замещение профессорской должности где-нибудь в Гарварде. И первый его разговор, как он позднее припоминал, свелся примерно к следующему обмену фраз. На десерт тогда он заказал себе шоколадный эклер. «А вы падки на сладенькое», — заметила девушка. «А я люблю все сладкое», — отозвался глухой. «Ну, так уж и все», — кокетливо возразила она и упорхнула к следующему столику. Не торопя события, он вскоре продолжил этот разговор. Новая беседа только подтвердила его прежние выводы. И когда в конце концов он предложил ей провести остаток вечера вместе, то был уверен, что она согласится. Так оно и произошло. В этот вечер, а было это 14 апреля, он поразил ее блеском своего остроумия за обеденным столом. Она слушала его, широко раскрыв глаза от изумления и почти не вмешиваясь в разговор, завороженная его речью. Потом они прогуливались под усыпанным звездами небом, и глухой неустанно и твердо направлял их шаги в сторону своей квартиры на Франклин-стрит. Когда он предложил ей подняться наверх и чего-нибудь выпить, она немного помялась, а сердце у него радостно забилось от предвкушения. «Значит, все не будет так просто. Предстоит хоть какая-то борьба, а это только возбуждает аппетит». В квартире разговаривали очень мало. Они сидели на шикарном диване в отлично обставленной комнате. Девушка сбросила туфли и поджала ноги под себя. Глухой же разлил коньяк в большие пузатые бокалы. Так они просидели некоторое время, держа их в руках. Девушка кокетливо поглядывала на него поверх своего бокала. Взгляд этот она явно заимствовала у какой-нибудь кинозвезды. Глухой же изредка отпивал глоток другой, отдавая должное жгучему напитку с отличным букетом. При этом он мысленно представлял себе, что именно будет проделывать с ней, и постепенно в груди его разливалось предвкушение удовольствия с некоторым налетом жестокости, но жестокости контролируемой. Да, контроль здесь в таких вещах, пожалуй, главное. К полуночи девушка окончательно охмелела. Она была уже полуголой и сама не знала, что происходит с ней, да и не склонна была раздумывать над этим. У нее было только тело, тело, которое сейчас целиком подчинялось ему. Напитанная огромной жизненной энергией, она уже как бы ей вовсе не принадлежала, и сильные руки несли ее по коридору в ближайшую из трех спален квартиры. Неожиданно для себя она обнаружила, что чулки с нее сняты, юбка высоко задрана, а под ней уже ничего нет, да и блузка расстегнута. Каким образом он умудрился снять с нее бюстгальтер, не снимая блузки? Она успела только глянуть на свою белую вздымающуюся грудь и вдруг совершенно отчетливо увидела его, склонившегося над нею. Робко и выжидающе глядя на него, она испытывала какой-то неведомый ей ранее страх. Страх перед неизбежным полным подчинением, а потом сознание ее отключилось. Был полный провал в памяти. Она ничего не знала, ничего не помнила. Ее уносило куда-то к ослепительно сияющему солнцу, не давая приблизиться к нему. Сияние то было совсем рядом, то удалялось. Он не знал никаких запретов. Каждой клеточкой своего тела она подчинялась его воле, и вся принадлежала ему и только ему. Опьяненная, одурманенная, она уже не была с собой, но и не стала кем-то другим. Она бездумно плыла по течению, подчиняясь до полного самоотречения, до самозабвения, отдаваясь одновременно любви, страсти и насилию. И не было в этом ни начала, ни конца. Эту ночь она запомнит и будет вспоминать с тоской и наслаждением, как, впрочем, и с чувством вины и стыда, как ночь, когда она отдала себя всю без остатка, без норм и границ совершенно чужому и незнакомому человеку, отдала с таким пылом, которого она никогда в себе не подозревала. А в 3 часа ночи он сделал ей подарок. Он встал и пересек комнату. Она была слишком усталой, чтобы следовать за ним хотя бы взглядом. А потом снова возник перед нею. Он раскрыл длинную объемистую коробку и вытащил из нее что-то тонкое и шелковистое, завернутое в папиросную бумагу. «Надень!» Она подчинилась. Встав с постели, она натянула через голову коротенькую ночную рубашку черного цвета. «А теперь туфли!» — приказал он. Она снова подчинилась. Голова у нее шла кругом, и все равно ей хотелось как можно скорее снова оказаться в его руках. Коротенькая рубашка плотно облегала тело, едва доходя до бедер. Она почувствовала на себе его взгляд. Сейчас он жадно смотрел на ее длинные ноги, изящные линии которых подчеркивали высоченные каблуки туфель. «А теперь иди ко мне», — приказал он, и она с жадностью бросилась к нему.